Я прочитаю второе послание к Тимофею, 1 глава, 7-8 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 6 стих прочитаю. «По сей причине напоминаю тебе, по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Братья и сестры, я хотел бы вместе с вами порассуждать и разобрать вот эти два стиха. «Дал нам Бог духа». И такая характеристика. Тремя словами характеризует апостол Павел этого духа. Первое – это сила, второе – любовь и целомудрие. Ну вот, если говорить о целомудрии, что это такое? Это, ну если по составу слова, неповрежденная мудрость. И мы, конечно, больше его понимаем более в узком смысле. Это нравственная чистота. А в более широком смысле – это чем может наша мудрость или способность решать, анализировать, мыслить, чем может быть повреждена. Это и отношением к богатству. Вот Иисус Христос говорит, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Здесь он имел в виду о богатстве. Тема шла о богатстве. То есть, если человек чрезмерно привязан к деньгам, то у него будет способность мышления парализована, поврежденная. И об этом часто говорил Иисус Христос. Но я не знаю, насколько употребляется в широком значении смысл слова «целомудрие». Чаще всего в узком значении это способность правильно мыслить повреждается нашей невоздержанностью, то есть неправильным отношением, когда человек не владеет своими инстинктами природными. Ну и вот об этом апостол Павел пишет: «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы каждый из вас умел сосуд свой содержать в святости и в чести, а не в страсти и похотения, как язычники». Здесь идет речь о целомудрии. Вот смысл христианства – это воздержание. Это тоже идет речь о целомудрии. То есть воздерживать, хранить или господствовать над своей похотью. Об этом же апостол Павел пишет в вот, легко запоминающееся место, второе послание Тимофею, 2 глава, 22 стих. Все двойки. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви со всеми святыми». Здесь тоже речь идет о целомудрии, в этом вот более узком значении. Ну, вот Дух Святой назван Духом целомудрия. Когда Дух Святой живет в человеке, то у человека обязательно будет вот такое качество. Если человек имеет вот такие развратные мысли, не владеет собой, распущенный такой, как бы он их не проповедовал хорошо, какая бы внешность была такая христианская, это уже можно делать вывод или поставить большой вопрос, живет ли там Дух Святой. Потому что, когда Дух Святой живет в сердце, он сообщает человеку способность хранить себя в нравственном отношении, быть неповрежденным в мудрости. Ну, еще вот я так вот с конца и вперед. Это любовь, дух любви. Ну, конечно, любовь имеется в виду божественная любовь. И апостол Павел об этой любви говорит, что любовь долготерпит, милосердствует. И целый перечень качества любви. И многие из нас знают эту характеристику любви наизусть. Но когда Дух Святой живет в сердце человека, он также сообщает такую вот чувствительность человеку, мягкость, способность прощать, сострадать другим. Любовь сострадает. Не мыслит зла. Такой делается милосердный. Вот такие качества приобретает человек, в сердце которого живет Дух Святой. И поэтому Дух Святой назван Духом Любви. И вот Дух Силы. Ну, я думаю, что это больше относится не к силе той, которую Самсон имел, когда вот совершал такие великие подвиги. Ворота нес на спине, 1000 человек уничтожил одной костью ослиной. Вот такие подвиги силы физической. Думаю, что здесь больше идет о силе духа человека. Это, ну что здесь относится? К силе, сила веры. Как бы ни переубеждали, каким бы испытанием ни подвергали человека, а он тверд в вере. И сам по себе человек, какой бы он волевой, ну, сильный не был, при больших испытаниях, особенно перед лицом смерти, все равно надламывается. А вот Дух Святой дает такую силу, воли, веры, стоит твердо до смерти, быть верным до смерти. Это, наверное, только Дух Святой дает. Вот мы читаем в пророка Исаии: «А уповающие на Господа поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Хотя и юноши утомляются, и молодые люди падают. И даже молодые львы терпят, бедствуют и терпят голод. А вот уповающие на Господа обладают вот таким качеством. Вот сила. Дух Святой сообщает, дает человеку силу, силу духовную. Ну, конечно, может дать и физическую силу, и исцеление дать, и дает иногда сил, ну вот, допустим, служение у брата, у сестры тяжелое, изнемогает. Помолился, попостился, кажется, наоборот бы должен ослабеть, а получается, приобретает силу, и дальше идет, трудится и не изнемогает. Уже здесь и физически не изнемогает. Ну, я расскажу, вот вчера так услышал об одном брате. Это из времен гонения. Арестовали брата, осудили, дали 3 года. Он переживает, как же сохранить верность Господу. И решил, во что бы то ни стало, как бы трудно ни было, я буду каждую пятницу в посте быть. А вы знаете, что в лагере очень скудное питание. И вот он отсидел 3 года, и говорит, свидетельствует о себе, ни одной пятницы не пропустил, чтобы не побыть в посте. Бог дал ему милость, остался верным, вышел на свободу, встретил церковь, порадовался, стал трудиться для Господа. В скорости опять арестовали, опять суд, и дали 5 лет. И отправили на север. Прибыл брат в северный лагерь. И к ужасу своему определил, это голодный лагерь, работа тяжелая, норма непосильная. Вот норма такая была, 30 тонн металла надо было перенести, погрузить на одного человека. И говорит, дрогнуло мое сердце, говорит, я уже и без того истощал, осталось одна кожа и кости, норму не выполняю. И решил, все. Поститься, ну, это невозможно. Пятницу прекратил пост. И говорит, норму не выполняю все равно. И как следствие, такая цепная реакция. Там такие порядки на зоне. Урезается паек, все льготы отменяются. И норма не выполняется, и еще скуднее питание. И говорит, я так ослабел. Раньше, говорит, когда вот первые 3 года находился в лагере, я постоянно молился открыто, находил такое место, Ну, уединиться невозможно было. И просто преклонял колени и молился. И было такое, что заключенные подходили, там на пятки наступали, толкали, ну, а потом привыкли. А здесь, говорит, я почувствовал, что ослабеваю, и телом ослабел до предела, и духовно стал ослабевать. И, говорит, стал, решил так, молиться буду на постели. Бог-то слышит везде. Стал молиться под одеялом. А потом, говорит, стали мысли такие посещать. Вот другие братья, которые поумнее, они сейчас находятся в церкви. Может, как-то и мне надо было разумнее поступать. Если бы не сказал вот этих слов, может быть, как-то и по-другому со мной поступили. И, говорит, стало в сердце заползать такое сомнение. И, говорит, появилось сомнение, правильно ли братья поступают, что вот в братстве совет родственников узников. А тогда это такое острие борьбы было, чтобы отстоять совет родственников узников. Говорит, лучше было просто бы молиться об узниках и не ходатайствовать, не раздражать внешних. И, говорит, взял, написал письмо в совет церквей и изложил свою позицию на совет родственников узников, ну, вообще на путь братства. И так вот аккуратненько братьям заметил, что надо было правильнее бы отказаться от того, чтобы в братстве был совет родственников узников. А вступаться за братьев, страдающих в узах, только молитвами. И, говорит, заметил я, что на этом не кончилось. Стал ослабевать еще дальше. Говорит, вообще стал сомневаться во всем уже. Дух такой унылый. А впереди еще почти 5 лет. Я понял, что я погибаю. Особенно тогда, когда уже увидел, что и молиться нет желания, и утром даже под одеялом перестал молиться. Понял, что погибаю. И тогда решил все равно погибать. Решил, во что бы то ни стало, буду поститься. Назначил пост на пятницу, как и раньше было. Стал открыто молиться и заметил, что опять заключенные стали подходить, стукать по пяткам. Я не обращал внимания, но отметил для себя. Я возвратился к прошлому. Вот именно вот то, что как тогда меня били по пяткам, так и сейчас. Это чем-то похоже на прошлое. Говорит, стал поправляться понемножку, стал норму выполнять. Бог дал силы. Даже, говорит, было такое, что до обеда я норму выполнял уже. Раньше за целый день при таком тяжелом труде старался, не мог выполнить. Бог дал силы. Откуда вот стало все поправляться? Говорит, сел опять, напишу письмо в совет церквей. Братья, каюсь, неправильно поступал, неправильно думал. Забираю свои слова назад. Письмо покаяния написал. Говорит, ожил дух, вера появилась. И так прошли 5 лет. Господь дал силы в этих неимоверно трудных условиях сохранить силу и духовную, и физическую. А это откуда вас сила, братья и сестры? Бог нам дал духа силы. Это сила и духовная, и физическая. Ну, друзья, я хотел обратить внимание еще на слово «дух». Иногда мы встречаем в Библии «дух» с большой буквы, а иногда с маленькой буквы. Ну, когда с большой буквы, то переводчик ясно понимал по смыслу, что это идет речь о Духе Святом. В еврейской Библии и в греческой, по-моему, тоже, там не было различия между заглавных букв и прописными. А вот в нашем языке переводчик, когда видит ясно, что это идет речь о Духе Святом, ставит «дух» с большой буквы. А когда не ясно, о чем идет речь, бывает же вот в такой смысл. Дух – это настрой человека. Вот какого ты духа? Христос говорит ученикам, не знаете, какого вы духа. Это не имеет… Я думаю, что он не говорил, что это прямо дух дьявольский. А какого вы настроя? Посмотрите на себя. Один кегебист верующему говорил, это Мы знаем, чем ты дышишь и чем твой прапрадед дышал. И тоже имеется в виду дух. Какого настроя? Так вот, бывает, что и непонятно. В Библии идет речь о Духе Святом или о Духе Человека, именно в смысле настроя. Ну, знаете, часто оно соприкасается, взаимосвязано. Ну, допустим, дух мира этого. В чем выражается дух мира? Это не обязательно дух дьявольский, а жажда веселья, жажда удовольствий, роскоши. Можно отнести эти вот качества, характеристику к духу этого мира. Вот если человек с духом этого мира начнет читать Евангелие, он что-нибудь поймет? Думаю, что, ну, может быть, какие-то моменты усвоит для себя, что Христос о природе говорил там, ну и что. Только внешнее такое, никакой глубины он не поймет Евангелие, оно ему покажется неинтересным. А если у человека появляется тревога о своем будущем, переживание о том, что он неправильно живет, это уже какой-то дух такой, смирение, дух сознания вины. Как-то по-другому настраивается человек. И с этим духом, если будет читать Евангелие, Дух Святой ему начнет открывать. И если человек будет послушным вот этому веянию Духа Святого, как личности, человек может так настроиться, Дух Святой его сможет так настроить, что даже потом и в сердце его войдет, и будет, ну, полностью господствовать им, преобразит его жизнь, даст силы побеждать свои пороки, низменные страсти и так далее. Ну, словом, Дух человека может, ну, разное положение занимать по отношению к Духу Святому. И вот больше, наверное, в Писании встречается Дух не как личность Духа Святой, или Дух человеческий не как личность человека, а как вот именно вот такой настрой. Ну вот, братья и сестры, я хотел бы еще, время у нас есть немножко. От чего зависит состояние нашего духа или направление нашего духа? От чего зависит? От веры. Ну, братья и сестры, от молитвы. Вот Иисус Христос говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это он говорил о чем? О Духе Святом, которые имели принять уверовавшие в Иисуса Христа. Вот речь идет вроде бы о Слове Божьем. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Значит, ну, мы понимаем, образно это слушай, принимай то, что я говорю, веруй в мои слова. Жаждешь – пей. А дальше Иоанн говорит, это он говорил о Духе Святом. Значит, вот человек может исполняться Духом Святым, когда свой дух настраивает. И чем мы можем настраивать свой дух? В правильном направлении. Если мы будем направлены в духе мира этого, значит, мы не сможем, даже если Господь сильно захочет нас наполнить, Он не сможет этого сделать. У нас другая направленность, другой дух. Вот в этом смысле, другой дух, наш человеческий, внутреннее настроение, расположение, по-другому, чем характер Божий. И кто-то так выразился: человек есть то, что он ест. То есть, чем мы питаемся, в того мы и превращаемся. Это больше, наверное, не к физическому относится, а к духовному. Вот если мы читаем такую, ну, художественную литературу, романы, там, развратную литературу, то какого мы духа напитаемся? Какого мы духа будем в скорости? Если я даже самый духовный христианин взял какую-то книжку, ну, с целью для того, чтобы, ну, хоть посмотреть, чем питается наша молодежь, что они читают. И я буду читать, как вы думаете, помолюсь, как вы думаете, что-нибудь повлияет на меня? Ну, вот, к примеру, какой-нибудь роман такой, ну, любовный, повлияет на меня или нет? Я служитель, я помолился, повлияет, братья и сестры, все равно на мой дух каким-то образом отразится. Ну, конечно, не так, как на молодого человека, который только вот уверовал, принял крещение, и раз попался этот роман, «Мастер и Маргарита», допустим, и он прочитал захлеб за ночь, а я его буду, допустим, читать двое суток с молитвой о том, чтобы Господь меня сохранил. Ну, для того, чтобы побеседовать с этим юношей, чтобы как-то уберечь его. Скажу, братья и сестры, я все равно напитаюсь. Не так, но все равно этот дух на меня отразится. Дух этого автора, вот тот настрой автора, он повлияет на меня обязательно. И когда мы присутствуем на собрании, слушаем Слово Божие, поем, об этом апостол Павел в послании Ефесянам говорит в 5 главе. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». И дальше там «повинуясь друг другу в страхе Божием». Это вот когда мы и поем, и слушаем, пьем воду живую, и исполняем, повинуемся Слову Божьему. Это как бы мы открываем себя для действия Духа Святого. И наш Дух, Дух Святой выравнивает, настраивает в правильном направлении. И чем мы, вот такая тоже цепная реакция, чем мы ближе, или вот если по математике, вот кто хорошо с векторами знаком, тут очень подходит аналогия такая. Вот вектор, мой вектор, это не только величина, но и направление. Вот в том направлении, а вот направление Духа Святого. И если я в противоположном направлении, это, ну, как скажем, дьявольское, мирское направление, да, а потом раз я выровнялся вот в этом направлении, это уже ближе, ближе. А Дух Святой меня выравнивает, выравнивает. И когда выровнял вот так, в одном направлении, в одном духе с Господом, тогда это беспрепятственно, Он может наполнять меня, действовать, здесь в мире производить свою работу через меня. Но, как правило, братья и сестры, никто вот так вот не направлен вот в одном направлении с Духом Святым. Своя жизнь, может быть, немножечко, кто-то так, кто-то так, кто-то даже... Можно ходить на собрания, быть верующим, иметь вид приличный, христианский, а направленность быть, ну, быть другого духа. И вот я так думаю, что это тоже вот опасно для нас. И никто может этого и не заметить. Только вот при личной беседе, при откровенной беседе можно увидеть, что человек как-то уже, дух немножко стал уклоняться. Ну, скажу, братья и сестры, вот есть даже такое понятие – дух братства. Это, ну, настрой. Это... Ну, даже принципы служения братства. Вот какими словами можно отразить дух нашего братства? Вот если, чтобы отличить от других вероисповеданий. Это такая прямота. Вот не вилять перед внешними, а прямо. Если я верующий, если я так понимаю, значит, я так и говорю. Не так, как вот раньше говорили, что в Советском Союзе говорили одно, думали другое, а делали третье. Это так и было, да, вы все с этим согласны. Нельзя было говорить то, что думаешь. А вот только брать, вот в нашем братстве, так вот, прямо, что бы мне за это ни было, вот такой дух прямоты. Затем дух чистоты. Повсеместно проводилась работа по очищению, по освящению, для того, чтобы удалить всякие грехи из церквей. Это тоже дух братства был. Затем такой дух беззаветной преданности Господу, такой верности до смерти. Другие смотрели на наших братьев и думали, ну, это какое-то неразумие. Ну как-то ж можно чуть-чуть вильнуть, и все, и ты не в узах. Ну, чуть-чуть там подписать, ну, два слова таких мягких к Евбисту, и все, и ты на свободе. Но это уже не дух нашего братства. Дух братства – такая верность до смерти, честность, прямота и чистота. И еще чем можно было охарактеризовать? Власть только Иисуса Христа в церкви. Полная зависимость от Иисуса Христа, от Бога. И в отличие от других деноминаций, которые попали в сильную зависимость от внешних. И были специальные люди от государства, которые руководили церковью, давали ценные указания служителям, как поступать, как вести служение. И не дай Бог, если ослушаетесь нас, то значит и удостоверение пресвитера могут лишить, и закрыть молитвенный дом и так далее. Вот таким образом многими церквями руководило государство. Хотя это не в общем-то в функции нормального государства это не должно входить. Церковь должна быть отделена от государства. Вот в нашей стране было так. И вот этот дух братства, он выплавился вот в таких трудностях, в гонениях, в переживаниях, как бы сформировался, укрепился, утвердился этот дух. И этот дух, братья и сестры, сейчас вот он отражается в проповедях братьев пожилых. Мы, молодые, уже можем быть немножечко, опасность есть, если мы начинаем питаться чем-то другим. Обязательно будет на нас иметь это влияние. Другое питание. Что человек ест, тот он или есть. Есть человек тот, что он ест. Чем питаешься, тем ты и будешь. Ну вот, я скажу так, что дух братства, он выражен в наших журналах «Вестниках истины». И бывает такое, что мы читаем «Веру и жизнь», читаем много другой литературы, западную литературу, богословскую литературу. Ну, конечно, много там примеров хороших, полезных. И можно извлечь и для проповедников ценную информацию. Все это на своем месте. Но бывает такое, что за всей этой литературой, за всеми нашими занятиями, даже за занятостью по служению в церкви у нас не хватает времени почитать наши родные журналы «Вестники истины». Ну, думаю, что рядовым это не так грозит, как братьям-проповедникам, руководящим. Они как-то стараются узнавать такую литературу, что и верующие там, «Вестники-то истины» всем доступны, а вот что-то новенькое сказать на проповедь. А жизнь она какая? Практически, время там, час у нас в сутки, допустим, мы можем выделить. И если этот час я потратил на прочтение другой литературы, на прослушивание там других кассет, то не остается времени. И я незаметно для себя приобретаю другую направленность. Никто этого не заметит, Бог-то видит. Братья и сестры, вот как бы нам наблюдать за собою? Как бы нам не расточать то дорогое, что выплавлено, что досталось кровью, мучеников, многими жизнями, это дух братства, выплавленный в горниле страданий. И мы так вот можем небрежно расточать его, не дорожить, не ценить. А ведь это, я так уверен, что наиболее близко к этому направлению божественному, к направлению Духа Святого. Это ясно из примеров истории, из жизненных примеров видно, что только Дух Святой мог провести наше братство таким путем безукоризненной святости, смелости, преданности Господу. Только Он, Дух Силы, мог дать способность. И Дух не только силы, я напоминаю, повторяюсь, но и любви. Как-то после освобождения, когда Николай Ерофеевич Бойко отсидел 5 лет в вузах, очень тяжелый срок был. Он десятки раз находился в карцерах, в ПКТ сидел. Это ему давали, хотели сломить его за то, что он считал посещение политзанятий для себя грехом. И не посещал на протяжении всех 5 лет. И он десятки раз отмучился в этих карцерах. И когда его освободили, ему говорит, ты, конечно, говорит бывший начальник лагеря, а теперь он стал его, ему надо было еще 5-летнюю ссылку отбыть, и он в его распоряжении был. А говорит, ты, конечно, на нас таишь сильную ненависть. А он говорит, да нет, нет. Я, говорит, у меня никакой ненависти к вам нет. Они понимали, что как можно столько зла сделать человеку, а, конечно же, он будет затаить какую-то ненависть. А у христианина вот выходит, как вот юноши вышли из огня, из печи, и отметил автор, что даже запаха не осталось. Веревки сгорели, а запаха не осталось. Когда мы храним верность Господу, Бог сопровождает нас чудесами. И сохранить вот такую любовь к гонителям – это тоже чудо. Человеку это неестественно, не свойственно. Все равно где-то в душе остается ненависть. А у христианина, в сердце которого Дух Святой живет, Дух любви, не только силы, но и любви, Бог дает способность все до конца простить. Братья и сестры, вот мы порассуждали на эту тему. Бог нам дал духа не боязни, но духа силы, любви и целомудрия. И говорили о том, что несколько понятий есть. И вот два таких основных. Дух – это как дух личность, и дух – это направленность, настрой. И Дух Святой приобретает простор в нашем сердце, когда наша направленность, наш дух, он ближе, как вот вектор в математике, ближе, угол все меньше и меньше, соответствие с Духом Святым, тогда больше, больше простора Духу Святого, тогда больше Он пользуется нами, тогда мы более полезны в церкви, в мире в этом, как бы являемся проводниками силы Божией. Дал бы Господь, чтобы мы вот через чтение Слова Божьего, христианской литературы, песнопения, посещение богослужений свой дух настраивали в соответствии с Духом Святым. И этим самым мы будем наполняться, этим самым мы будем отдавать себя в распоряжение Господу и быть Его орудиями в Его руках. Будем молиться. Аминь.